Похожая ситуация сложилась и во Франции, где самую крупную группу еженедельной прессы удалось создать Роберту Эрсану. Несмотря на то, что против него не раз выдвигались обвинения в нарушении ордонансов 1944 года, но после 10 лет изучения дела в высших судебных инстанциях он был оправдан и продолжал наращивать свою империю. Она представляла к середине 80-х годов 40 наименований с общим распространением около 2 миллионов экземпляров ежедневных газет и 3 миллионов экземпляров других изданий. В 1987 году, воспользовавшись перераспределением капитала частных каналов телевидения, затеянного правительством правых в период первого существования Миттерана и с правом парламентов, Эрсан становится одним из основных акционеров 25% пятого канала французского телевидения. В это же время он начинает экспансию группы за пределы Франции, приобретая 24% крупной франкоязычной газеты Бельгии «Суар». Следует подчеркнуть, что монополизация и глобализация газетно-издательского бизнеса – объективное следствие общих тенденций в мировой экономике, однако наличие корпораций и монополистов не уничтожает возможность существования независимых изданий, а также отдельных инновационных проектов, способность выходить за рамки национальной традиции. Примером удачного инновационного медийного проекта можно считать шведскую газету «Метро», идея которой, помимо бесплатной раздачи в стокгольмском метро, заключалась в том, чтобы за короткое время, которым располагают пассажиры, добираясь до работы, они могли познакомиться с самыми важными утренними новостями. Информация подается сжато, много заголовков и ограниченный текстовый формат. Даже передовица представлена в мини-формате. «Метро» – газета, принципиально не высказывающая собственную точку зрения. Приглашая в ежедневном разделе «Колонка» высказать свое мнение по той или иной проблеме известных личностей, окупаемой за счет доходов от рекламы. Бизнес-план был представлен компанией Modern Times Group, которая решила инвестировать в проект около 6 миллионов долларов, и в феврале 1995 года вышел первый номер газеты «Метро», главным редактором которой стал один из авторов идеи Андерсон. Проект оказался более чем успешным, и в настоящее время тираж газеты достигает 252 тысяч экземпляров, третий показатель среди утренних газет Швеции. Причем штат ее составляет 75 человек, из них 25 журналистов. Вскоре шведская модель стала завоевывать другие страны. В 97 году «Метро» появилось в Праге, затем очередь дошла до Будапешта, Хельсинки и Цюриха. В марте 99 года английская медиакорпорация The Associated Newspapers запустила этот проект в лондонской подземке, а в январе 2000 года первая газета «Метро» вышла в США, была опробована в Филадельфии. Интерес к бесплатной периодике возрос во всем мире. Так, 4 января 2005 года одна из ведущих газет США New York Times, например, объявила о намерении выкупить за 16,5 миллионов долларов долю в одной бостонской бесплатной ежедневной газете, тем самым высоко оценив бизнес-стратегию, которая используется подобными компаниями. Не остались в стороне от бесплатных газет The Washington Post и Chicago Tribune. С их помощью солидные издания рассчитывают победить конкурентов, привлекая молодых читателей и рекламодателей. При этом следует помнить расхожую в США формулу о том, что стоит New York Times чихнуть, как простуду быстро подхватывают все окружающие. Та же тенденция наблюдается и в странах Евросоюза. Так, британская Financial Times с мая 2005 года начала выпуск специального ежедневного приложения к газете, подборку самых свежих новостей с небольшим количеством рекламы для бесплатного распространения в офисах крупнейших компаний, самолетах и гостиницах Великобритании. А в Италии бесплатная газета «Метро» с тиражом в более 800 тысяч экземпляров стала самой читаемой газетой. Причем сеть газет «Метро» в Европе стремительно развивается. Аудитория традиционных изданий повсеместно стареет. И для них бизнес на бесплатных газетах вполне оправданная стратегия. По данным Всемирной газетной ассоциации WAN, в 2004 году только 39% молодых людей в возрасте 18-24 лет просматривали газету в день. тогда как 2 десятилетия назад это было 59%. При этом, согласно сведениям американской газетной ассоциации NAA, в 2002 году к данной возрастной категории относилось лишь 17% подписчиков ежедневных газет. В 1982 году появился амбициозный издательский проект, когда американская корпорация Gannett решила издавать общенациональную газету нового типа USA Today. Однако на рубеже нового тысячелетия он исчерпал свой потенциал. Модель этого издания, подхваченная многими газетами, соответствовала специфике мышления нового телепоколения. Запоминающаяся графика, многоцветная печать, деление газеты на несколько секций, новости политического общего характера, финансовые новости, спорт, культура и отдых, ориентация на публикацию кратких статей, большое количество развлекательных материалов. Успешным примером глобализации отдельного издания является история газеты The New York Times, которая в начале 1980-х стала претендовать на роль общенационального издания. Связано это было с тем, что The New York Times, долгое время находившийся в семейном владении Оксов Сульцбергеров, преобразовалась в The New York Times Company. В 1988 году впервые появилась расширенная версия The New York Times с тремя рубриками для читателей из других штатов, вскоре ставшая общенациональной. С апреля 2002 года The New York Times приступила к выпуску еженедельных приложений к ведущим изданиям ряда стран: французский Le Monde, датский Politiken, индийский Asian Age, а также несколько латиноамериканских газет. Долгие годы The New York Times вела борьбу с The Washington Post за контроль над газетой International Herald Tribune, оставшейся со времен Джеймса Гордона Беннета-младшего островком Соединенных Штатов в Париже. Определенный период The New York Times и The Washington Post даже являлись совладельцами International Tribune, пока 1 января 2003 года The New York Times не выкупила 50% долю у The Washington Post за $65 миллионов, став ее единственным собственником. Кроме того, The New York Times удалось завоевать обширную молодежную аудиторию благодаря своему побочному проекту журналу Upfront, который выходит 2 раза в месяц и в партнерстве с издательством Scholastic. Материалы этого журнала представляют собой дайджест материалов основной газеты, ориентированный на тинейджеров. Стоит отметить, что The New York Times издает также еженедельную крупнокеглевую версию газеты для слабовидящих читателей. В марте 2003 года состоялось открытие Discovery Times Channel, совместного телевизионного проекта The New York Times и Discovery Communication. Компания также владеет телекомпанией New York TV, специализирующейся на производстве документальных фильмов. Глобализация коснулась практически всех ведущих журналистских держав мира. Так, современный британский медиа-ландшафт в значительной степени определяется присутствием крупных корпораций, жестко конкурирующих друг с другом, причем многие из них имеют деловые интересы за пределами Соединенного Королевства. Корпорация The Mirror Group, созданная в свое время Робертом Максвеллом, принадлежат ежедневные общенациональные газеты The Daily Mirror, The Independent, The Scottish Daily Record, воскресный The Sunday Mirror, People, The Independent of Sunday, а также Scottish TV 20%.